Глава 33. Я так боялась лететь, нервничала перед посадкой и во время взлета, что проспала потом весь полет. Сама не заметила, в какой момент вообще вырубилась, только что и успела сфотографировать облака. Проснулась уже, когда стюардесса будила всех перед посадкой. Из аэропорта в Коломбо нас забирает трансфер, и почти полтора часа мы едем до Бентоте, курортного поселка, в котором находится наш отель. Все это время я не отлипаю от окна, впитывая всю красоту острова. Когда в детстве я видела на кухне коробки с цейлонским чаем, на которых были изображены слоны и причудливые статуи, то и подумать не могла, что когда-нибудь увижу это воочию. Первое, что бросается в глаза – невероятная зелень. Она настолько сочная и яркая, что взгляд поражает. Мы проезжаем небольшую деревню. По-видимому, там живут только местные, туристы там не останавливаются. Но зато тут я вижу океан. Впервые. Из самолета не успела из-за того, что спала, зато теперь вижу вблизи и не могу не признать, что это просто чистейший восторг. Чистый, насыщенный синий цвет с голубым отливом. Мы живем недалеко от моря и часто с родителями ездили и на Черноморское побережье, и на Азов. Я видела море всяким, и бушующим, темным, пугающим, и спокойным, лазурным. Но океан, он другой. Это просто чувствуется. И даже дело не в длинном прибое и совсем других волнах, просто на вид ощущается он иначе. Трудно пояснить. Я замечаю местных жителей этой деревни. Женщины в ярких платьях, дети в одних шортах, мужчины по большей части тоже только в шортах. А чуть дальше, где видна заводь, обращаю внимание, что люди сидят на странных конструкциях из больших веток, воткнутых прямо в воду. На фоне золотых лучей закатного солнца, которые стелются по воде, кажется, будто эти люди зависли в воздухе. Что они делают? Обращаюсь к сидящему рядом Обласову, схватив его за рукав, и только потом понимаю, что сделала это совершенно неосознанно. Осторожно разжимаю пальцы и убираю руку, но Обласов делает вид, что и не обратил внимания на это движение. «Ловят рыбу», — поясняет он, и тогда, присмотревшись, я действительно вижу у них в руках тонкие удочки. «Это небольшая рыбацкая деревня. Здесь почти нет туристов. Если захочешь, придем сюда позже. Сможешь посмотреть ближе, как ланкейцы делают это. Их быт весьма интересен». С удовольствием. Улыбнуться выходит как-то неосознанно, но я замечаю, как Обласов прикипает взглядом к моим губам. Это смущает меня. Я рефлекторно облизываю их, вызывая в и так горящем взгляде еще более яркую вспышку. Опускаю глаза и отворачиваюсь снова к окну. Понимаю, что то, что я сейчас ощутила, именно смущение. Ни страх и ни отторжение. Это как будто знаешь, что с тобой рядом кто-то стоит, а потом оборачиваешься и не видишь его. Так же и с чувствами. Привыкаешь их испытывать и сам очень удивляешься, когда обнаруживаешь, что их, привычных, нет. Нас привозят в отель. Он небольшой, всего в 3 этажа. Никакой помпезности, спокойствие, тишина и уют. Я ожидала, что Обласов предпочитает изысканность, богатство, роскошь, тем более на отдыхе. Но здесь так просто и уютно, что я не чувствую, чтобы это давило на меня. А еще отель на самом берегу океана. 3 минуты до воды. Действительно райское место. Пальмы, белый песок, лазурный океан. Я даже замечаю нескольких разноцветных птиц на невысокой пальме, когда выходим из автобуса. Сам отель настолько утопает в зелени, что кажется, будто со стороны видна одна крыша. Во дворе отеля круглый подсвеченный бассейн с деревянными лежаками вокруг. Всего в паре десятков метров от океана. Уже темнеет, и я с восторгом смотрю на освещение во дворе отеля. Все кажется сказочным. Нереальным. Нас встречает работник отеля. Улыбается и предлагает 2 бокала шампанского. а второй сотрудник уносит наши чемоданы. Администратор говорит с Обласовым по-английски, и я мало что понимаю. Английский я учила усердно, но на репетиторов денег у родителей не было, а в школе программа дает не так много, чтобы на лету начать схватывать разговорную речь. Нас провожают к лифту, и мы поднимаемся вместе с администратором на третий этаж. Наши вещи уже в номере. Обласов пропускает меня вперед, и я вхожу и осматриваюсь. Стараюсь не задерживаться взглядом на огромной кровати, потому что у меня сразу внутри дрожь зарождается, а щеки теплеют. Поэтому лишь скольжу по ней взглядом, отмечая стиль и удобство номера. И прозрачные душевые кабины прямо в номере, напротив кровати. Похоже, в эту неделю мне не придется побыть наедине с собой минуты. Но тут мое внимание привлекает стеклянная дверь. А точнее, это даже не дверь, а целая стена с раздвижными дверьми, которая, судя по всему, ведет на террасу. Я иду к ней, и двери пропускают меня, едва я подхожу, разъехавшись в стороны. От вида захватывает дух. Ползущие белые гребни океанических волн никого не могут оставить равнодушными. Это просто нереально. Терраса открытая, и я обнаруживаю, что прямо на ней, кроме дивана и столика, есть небольшой бассейн. Да уж, про отсутствие роскоши я вывод сделать поспешила. Помпезности – да, но все это нельзя не назвать роскошным. Подхожу к перилам балкона и кладу на них руки. Просто стою и дышу всей этой красотой. Кажется, будто мой мозг не способен воспринять все райское великолепие этого места. Обласов подходит тихо. Я скорее даже догадываюсь, что он стоит сзади. Чувствую его запах, отголоски его дыхания. Наверное, надо бы обернуться и что-то сказать, но я просто стою. Погружена в странное состояние. Когда его пальцы прикасаются сзади к моей шее, я даже не вздрагиваю, только чувствую, как губы становятся сухими, а по коже от прикосновения расползаются мурашки. Мужские пальцы, едва касаясь, медленно спускаются вниз, от линии волос до выступающего позвонка. Немного задержавшись, продолжают свой путь до каймы футболки, а потом... Я устала его бояться. Устала держаться за мысль, что он чертов темный повелитель города, а я лишь игрушка в его руках, которую он выбросит меньше, чем через год. Устала цепляться за барьеры собственного достоинства. Устала сопротивляться. Ему. Себе. Распахнув глаза, я глубоко вдыхаю, поворачиваюсь и смотрю Обласову в глаза. А потом делаю шаг и первой его целую.